Глава третья. «Раздельники!» — выкрикнула Инга по рации, вмонтированной в нашу машину. Естественно, я подготовился в библиотеке и полистал местный бестиарий. Чудовищ, которые обитали в долине, хватало в избытке, и о многих было до смешного мало информации. Про раздельников ее было достаточно. Припав к бойнице, я нашел взглядом ближайшую тварь. Внешне она походила на помесь кота-сфинкса и добермана. Громадная двухметровая в холке туша с кожаными складками грязно-серого цвета, под которой перекатываются волнами темно-синие прожилки. Вытянутая пасть с множеством острейших зубов в два ряда и достаточно мощной челюстью, чтобы можно было перекусывать бронепластины. Помимо двух пар лап, на груди имелась еще пара поджатых конечностей с кривыми когтями-крючьями. Ими эти твари разделывали жертву, откуда и пошло название. Три пары сияющих синим огнем глаз располагались друг над другом, и хотя днем видели не очень хорошо, отлично улавливали тепло и движение. Так что неудивительно, что караван не прошел мимо их внимания. «Валите их!» — приказала Тальберг. Я наложил на себя око и, припав к прицелу, поймал в перекрестье ближайшего хищника. Плотная шкура держит стандартный патрон, но я и не собирался портить товар, который можно неплохо продать. Первый выстрел ударил меня отдачей по плечу, и я перевел ствол в другую сторону, выискивая следующую тварь. Однако остальной конвой тоже не спал, и над нашей головой загрохотал установленный на броневик пулемет. Высаживая один патрон за другим, он распотрошил раздельника в клочья. Я повторил заклинание и сразу же ощутил, как подступает слабость. Я не слишком сильный чародей, и всего десяток заклинаний оставит меня с пустым резервом. А потом придется ждать целый час, пока он восполнится. Но выбора не было. По контракту моя добыча 20% от прибыли с продажи. Так что, пока идиот за пулеметом не перепортил туши, следовало торопиться. На крыше раздался грохот и скрежет. Один из стаи раздельников оказался наверху. И наверняка сейчас попытается оторвать пулемет, оставив кусачую машину без зубы. «Сбейте его нахрен!» — завопил водитель, который и управлял турелью со своего места через очки. Но никто ничего сделать не успел. Над нами прозвучал жуткий скрежет, а за ним оглушительный визг, от которого помутнело в глазах. Я почувствовал, как пальцы на автомате задрожали, но быстро взял себя в руки. Что этот писк кота, которому наступили на яйца, для того, кто в воронке в землю вжимался под кассетными залпами? Неприятно, конечно, но это не повод бросать дело на полпути. Так что я перешел к следующей бойнице и, поймав раздельника на внутриидущей машине, выстрелил. Тварь завизжала в унисон с той, что уже приступила к вскрытию нашей крыши. Промазал все-таки. Еще раз повторив око, я выстрелил вновь. На этот раз раздельник покачнулся и, орошая соседний транспорт синеватой кровью, рухнул на землю. «Ты куда, дурак?» — услышали мы полный негодования крик Инги, и я увидел, как из второй машины выскочил наемник. Он успел только вскинуть ствол, наводя его на ближайшего раздельника, но на этом его путь окончился. Со спины к нему мягко подскочил другой зверь и, схватив верхними лапами за плечи, второй парой коротких конечностей порвал шею, отделив голову от тела. Кровь брызнула фонтаном, орошая транспорт, который поспешно закрыли оставшиеся внутри люди. Раздельник не стал жрать тело сразу, вместо этого выпустил добычу и, оттолкнувшись ногами от земли, перепрыгнул выше крыши и приземлился на наш броневик. Вдвоем они с первым монстром принялись раздирать бронирование. Пока остальные суетились, я прикончил того зверя, против которого вышел бесславно погибший неудачник. Тварь рухнула мордой в землю, и до меня донесся чей-то выкрик. Обернувшись назад, я увидел, как в дыру, которую проделали раздельники, выдернуло ближайшего человека. Он вопил от страха, его винтовка рухнула на пол броневика, а следом брызнула широким фонтаном кровь. Схватив пистолет, я наложил на себя еще одно око и, встав так, чтобы меня прикрыло быстро исчезающее в дыре тело, прицелился навскидку. Мелькнувшая пасть раздельника появилась на секунду, но мне этого хватило, чтобы всадить пулю ему в левый средний глаз. Зверь взвизгнул и скрылся из вида, а затем пролетел сбоку броневика. Оставшаяся на крыше тварь поспешно спрыгнула и бросилась в кусты, спасая свою шкуру. И ничего удивительного тут не было, он остался последним. На дороге валялись трупы, которые он вполне может потом сожрать. «Никто не выходит, мать вашу!» — ругань Тальберг донеслась из рации. «Отъезжаем отсюда!» Машины снова двинулись с места, быстро набирая скорость. Тот факт, что снаружи осталось как минимум два тела наемников, никого совершенно не смущал. Оставаться в поврежденном транспорте, один из которых к тому же зияет дырой толщиной больше ширины плеч, никто не хотел. Я вернулся на свое место и скривился. Сиденье было забрызгано кровью, пришлось оттирать его. Благо в ящике, приваренном в углу, имелась для этого ветошь. Как специально набили, чтобы чистить машину. «Сейчас остановимся», — предупредил водитель. «Потом вернемся за трофеями». Я спокойно уселся на место и, не теряя времени даром, принялся набивать патроны в магазины. Как бы оно дальше ни повернулось, а к бою нужно быть готовым всегда и оружие содержать в порядке. «А ты неплохо держишься», — обратился ко мне седой мужик в стандартной для долины броне из толстой кожи. «Молодой такой, не растерялся». Я пожал плечами в ответ. «Не вижу повода паниковать», — пояснил я, закончив возиться с патронами. «Мне за это не платят». Он усмехнулся и больше разговаривать не стремился. Остальные в нашей машине сидели на своих местах, то и дело косясь на дыру в крыше. Кажется, их знатно нервировала та легкость, с которой раздельники вскрыли бронепластины. Как будто совсем в бестиарии не заглядывали и не знают, на что местное зверье способно в большинстве своем. Тем временем караван развернулся, как только мы достигли подходящего пятачка свободного пространства. Инга продолжала командовать, напоминая, что мы сейчас возвращаемся не за тем, чтобы подыхать, а для того, чтобы загрузить добычу и вернуться на маршрут. Я прикрыл глаза, переводя дыхание. Все-таки за короткий бой, который хорошо, если минуту продлился, растратил половину доступных мне заклинаний. Теперь, чтобы восполнить потерянную магию, нужно ждать как минимум полчаса, а то и больше, если опять придется колдовать. Учитывая, что раздельники объединяются в стаи только во время гона, нарваться на толпу этих тварей — определенная удача. Не для тех, кого они грохнули, разумеется, а конкретно для меня. Я-то положил четверых, когда обычно их больше одного не добывают. «Быстро подбираем тела», — распорядилась Инга. Я выпрыгнул наружу на этот раз вместе с остальными, и пока не грузили останки зверей, но не трогали человеческие тела, я высматривал убежавшего раздельника. Не мог же он убраться от такого количества еды. Твари эти достаточно сообразительны, чтобы не лезть на рожон, когда этого не требуется. «Лазарь в машину!» — приказала Тальберг. Но было поздно. Вскинув автомат к плечу, я наложил на себя око. Раздельник вылетел из кустов, растопырив лапы. Но его перевернуло в воздухе, когда пуля вошла ему в глаз, и зверь рухнул к моим ногам уже дохлый. С улыбкой, схватив его за шею, я кивнул смотрящим на меня из машины мужикам. Весит эта зверюга больше полутора центнеров. Подсобить, что ли? Втроем мы затащили тело внутрь и, захлопнув двери, расселись по местам. Броневики вновь пришли в движение. Я положил ноги на дохлого раздельника и, вытащив магазин, заправил в него новый патрон взамен использованного. Самым независимым видом откинулся на стенку машины и прикрыл глаза, демонстрируя окружающим невозмутимость. Хотя, конечно, уже начало подташнивать от слишком быстрого расхода магических сил. Вообще, существовало 10 уровней для мага. По кругу заклинаний, доступных одаренным. Мой предел был ограничен первым кругом, но я еще очень молод по меркам магов, а значит, имел все шансы увеличить этот предел. Вот годам к 30 дар уже не будет так пластичен. И там, докуда дотянулся, на всю жизнь с тем и живешь. «Так ты маг, что ли?» — спросил сидящий слева от меня мужик лет 40. «Ты перед тем, как эту тварь завалил, глазами засверкал». «Я не волшебник, я только учусь», — не поднимая век, ответил я. «Надо же», — усмехнулся он. «Неужели нормальной работы в городе не нашлось, что ты в наемники подался? Вашему брату любой клан будет рад». Я не стал продолжать бессмысленный разговор. «Будь я магом, хрена с два бы попёрся в наемники!» — — вставил другой наш сосед. «Кланы одаренных облизывают со всех сторон. Там даже сильным-то не нужно быть. Первого круга заклинаний хватит, чтобы с тебя пылинки сдували». «Чтобы вы понимали, сопляки», — усмехнулся Седой, — «маг в любой момент может прийти на службу клану. Никто возражать не станет, что ему уже лет слишком много. А вот так в боях поучаствовать, опыта набраться, себя показать, самому на других посмотреть. Только по молодости и можно. Заработает Макс Лазарь себе репутацию, и уже на ней одной сможет себе более приятное место выбить. Потому что одно дело, когда на службу приходит желторотый юнец, который жизни не видел, и совсем другой опытный боевой чародей. Такого и в охрану верхушки клана можно поставить. И дело организовать какое-то доверить. А что с сопляка возьмешь? Вот только это не мой путь». Дорога длилась до самого обеда, пока, наконец, машины не прибыли на место. Выбравшись наружу вместе с остальными, я огляделся. Клан Голи раскопал какие-то руины предтеч и установил на него помпы, чтобы добраться до того, что за столетия погрузилось в воду. Вокруг, огороженных бетонным забором с колючей проволокой и автоматизированными турелями развалин, хватало бойцов с отметкой китайского клана. «Не разбредаться», — приказала Инга Тальберг, после чего встретилась у ворот с местным начальником явно высокого положения. Мужчина в красном костюме выслушал наемницу и, кивнув, дал сигнал охране объекта. Ворота открылись, и Тальберг махнула, чтобы машины заезжали внутрь. Я двигался за нашим броневиком, особо не смотря по сторонам. Все равно я в этом ничего не понимаю. Смысл забивать себе голову? Достаточно того, что в центре объекта имелось несколько модульных домов в той же архитектуре, что и сам Дейлград. Вокруг них кипела жизнь, но нас Инга повела под установленный на открытом воздухе тент. Длинный стол из невзрачного пластика, пара лавок, чтобы как раз занять все возможное пространство. Здесь явно больше трех десятков человек можно было разместить, и никому бы не пришлось локтями толкаться. «Едим, отдыхаем, пока разгружают грузовик», — заговорила Тальберг. «Потом возвращаемся. Лазарь?» «Я здесь», — отозвался я, снимая ремень автомата через голову. «Ты положил пятерых раздельников», — заговорила она, глядя на меня и чуть нахмурив брови. «Хорошо стреляешь». «Спасибо», — равнодушно кивнул я. От ближайшего здания появились сурового вида мужчины в униформе клана Голи. Каждый нес поднос, заставленный глиняными чашками с едой и кувшин. Угощение быстро расставили по столешнице, и мы приступили к трапезе. Наемники переговаривались между собой, обсуждая свои внутренние новости. Я не особо прислушивался, слишком занят был тем, что жевал довольно прилично приготовленную еду. Да и все равно никого из тех, кого упоминали коллеги, я не знал. Однако один вывод можно было из этого сделать. Между собой эти мужики знакомы достаточно давно. Хоть и хватало среди охраны каравана новичков вроде меня и того дебила, который выпрыгнул из броневика. «Ну...» — отставив пустую посуду, заговорил самый старший по возрасту. «Судя по моему опыту, у нас еще час есть в распоряжении. Нашу машину еще не разгрузили даже, а потом в нее начнут таскать добычу. Так что можно вздремнуть». И все, не сговариваясь, принялись устраиваться кто где. Часть народа легла прямо на руки, положенные на столешницу. Я же скинул сумку и, расстелив перед собой ветошь, взялся за чистку оружия. Пока что оно вело себя хорошо, и хотелось бы, чтобы и дальше было так же. Наблюдавший за мной седой наемник хмыкнул и заговорил уже тише. «А ты, я вижу, опытный». «Кое-что умею», — кивнул я. «Ага, маг, с боевым опытом», — улыбнулся Ширион. «Вряд ли Лазарь — твоя настоящая фамилия». «Изгнанник, из какого ты рода?» «А тебе зачем?» — спокойно глядя на него, уточнил я. «Да так», — пожал плечами он. «Спрашиваю на будущее. Ты ведь еще долго будешь по контрактам ходить. Знаю я таких упертых специалистов, как ты. Вы же на месте не сидите, вам мирная жизнь поперек горла. Спать можете только, если вокруг пули свистят, да заклинания взрываются. Так что, сдается мне, есть у тебя большое будущее в долине. А раз так, почему бы тебе к моей ватаге не присоединиться?» «Буду иметь в виду, что ты заинтересован», — кивнул я, после чего вернулся к своему занятию. Поняв, что я не особо настроен на диалог, он разлегся на лавке и тут же захрапел, выдавая немалый походный опыт. Засыпать моментально, отключаясь по щелчку, да еще толком и не отойдя от перестрелки, в которой умирали люди, это та еще выучка. Макс, которого я знал после первого настоящего боя, засыпать боялся. Это потом, уже с годами он мог спать с открытыми глазами в любой позе и в любой обстановке. Закончив с оружием, я тоже не стал отрываться от коллектива. Выехали мы только через 3 часа. Слишком много времени народ из клана провозился с установкой привезенных нами помп. Что уж у них там не заладилось, я не понял, но автоматический переводчик, висящий у меня на шее, выхватывал обрывки фраз. Это была сплошная ругань на кого-то не слишком ловкого и рукастого. Один раз мы даже увидели фонтан воды, взлетающий в небо. Очевидно, насос пошел в разнос. Но хотя бы не с кипятком гули имели дело, иначе кого-то обязательно сварило бы заживо. Однако, как бы то ни было, перед поездкой ко мне подошла Инга. «Браслет давай», — скомандовала Тальберг, явно нервничающая из-за задержки. Без возражений я подставил ей устройство, и наемница перевела мне 3000 кредитов. «Это твоя доля за 5 раздельников», — пояснила она. «Цена рыночная. Как вернемся в Дейлград, можешь проверить». «Да я верю», — кивнул я. «Спасибо». Отсутствие необходимости вести с собой туши было, разумеется, благом. На улице адское пекло, а трупы имеют свойство вонять. Несмотря на отсутствие шерсти, раздельники и без того не розами пахли. А уж дохло и подавно. «По машинам!» Отойдя от меня, скомандовала Инга, и наемники полезли внутрь транспорта. Забавно немного, что добыча местного зверя оказывается выгоднее работы по сопровождению каравана. Понятно, что одному человеку такую стаю не перебить, даже если он маг. Но и зверьё постоянно толпами не ходят. Так-то их можно выслеживать и валить поодиночке. Выгодный бизнес, казалось бы, вот только популяция раздельников не может быть настолько большой, чтобы выследить ценную добычу было легко. «Не расслабляемся», — посоветовал седой ветеран. «Мы с грузом идем, вольные могут попытаться пощипать нас за жирное вымя. Так что держите оружие наготове». Новички важно кивали, как будто это что-то меняло. На самом деле я подозревал, что маршрут давно известен, места для засад уже изучены, и все там готово, чтобы встретить нас, как полагается. А сидеть в напряжении все те часы, что мы будем ехать, только нервы себе мотать. Я кое-что заприметил, пока мы ехали в эту сторону, так что тратить время на переживания не стал. Вместо этого откинулся на стену и закрыл глаза. Не то чтобы мне требовалось только спать, но заняться все одно было нечем. И как показала практика, был совершенно прав. Нас никто не тревожил первые 2/3 пути. Мои соседи уже начали переговариваться, явно почувствовав себя в безопасности. Водитель сонно крутил баранку, следя лишь за тем, чтобы не вписаться в ползущий впереди загруженный по самую макушку грузовик. У сопровождаемого нами транспорта даже кузов от тяжести просел, едва не цепляя колеса, а это о чем-то договорит. Но вот мы выехали с узкой грунтовки на большой пятак перекрестка общего пользования, и началось. Передняя машина громко хрюкнула, поднимая переднюю пару колес в воздух. «Мины!» — рявкнула рация голосом Тальберг. Ее броневик опустился на место и тут же получил в район лобовой брони кумулятивную гранату. У меня даже мелькнула мысль, что все местное бронирование какое-то хлипкое, раз любой разбойник имеет возможность его расковырять. Я прильнул к бойнице, высматривая угрозу. Мы двигались вдоль скального ущелья. С обеих сторон поднимались практически отвесные стены. Если первой моей мыслью была атака с возвышенности, то реальность оказалась смешной. Нападающие действовали из-за обломков скал, стоя на земле. «Снаряд!» — предупредил седой, наблюдавший за другим бортом. Но граната, вместо того, чтобы врезаться в бок машины, улетела выше. Достигла скалы и рванула там, обдавая дорогу каменным крошевом. В результате образовалась маленькая пещерка, в которой было бы очень удобно засесть со снайперской винтовкой. «Дай сюда!» — решительно схватил я пушку седого. «Я наверх! Отвлеките их!» Ветеран не стал со мной спорить, он ведь знал, что я маг. А потому скомандовал. «Огонь из всех стволов! Лазаря прикрываем! На счет 3, 2!» Я выкатился из раскрытой двери, которую тут же толкнул плечом обратно, и под шквальным огнем союзников рванул к скале. По мне даже не пытались палить. Стрельба наемников заставила вольных спрятаться за камнями и трещинами, спасая свои шкуры. Закинутая за спину винтовка ничуть не мешала мне быстро взбежать по стене, благо у подножия она была не такая уж и отвесная, какой казалась от дороги. Вставляя ноги в щели и трещины, цепляясь пальцами за кусты, я добрался до созданной гранатой выемки и, укрывшись за острым краем, скинул оружие со спины. От каменной стены ощутимо тянуло ветерком, словно там существовала полость. Но обдумывать это открытие было некогда. Наложив на себя око, я высунулся из укрытия и сразу же выстрелил. Первый вольный расплескал мозги по скале и безжизненным мешком скатился по камням, разбрызгивая кровь. Мои союзники тут же прекратили безудержную пальбу. Уцелевший на машине Тальберг пулемет пошарил по сторонам, но в него влетела новая граната, разорвав турель в клочья. Искрящие провода повисли, как ирокез. А я поймал в прицел стрелка, который уже собирался присесть за выступ скалы. Палец надавил на спуск, и на той стороне ущелья вольный, уже вставивший новую гранату, рухнул на землю. Оружие выстрелило, выпустив реактивную струю, похоже, прямо в боеприпасы, потому что рвануло так, что на дорогу не только крупная шрапнель посыпалась, ударяя в железные борта машин, но и внушительный кусок скалы оторвало к чертям. Я накладывал заклинания и стрелял, выбивая врагов одного за другим, пока у меня не кончились патроны. Пришлось отставить винтовку Седова и, взяв на изготовку автомат, бить из него уже безо всякой магии. Чары я израсходовал на око, а вольных еще было как минимум 5. Не сказать, что с этого момента у меня была столь же результативная стрельба, но и наемники в машинах не зря ели свой хлеб. Так что еще минут через 5 над ущельем установилась тишина. Я схватил снайперскую винтовку, которую отложил в сторону, и замер, глядя в щель, из которой дул воздух. Поток был таким мощным, что от него слезились бы глаза, если бы не забрало шлема. Солнце сдвинулось на вторую половину неба, постепенно направляясь к горизонту, и внутри открытой щели что-то блеснуло. Как будто стекло. «Интересно», — выдохнул я, но больше ничего предпринимать не стал. «У меня есть задача, а всякие загадки подождут. Да и оружие чужое необходимо вернуть». Вылезшая из головной машины Инга приложила ладонь козырьком, глядя в мою сторону, и я показал ей большой палец, демонстрируя, что в порядке. Тальберг тут же принялась отдавать короткие команды, и наемники высыпались из броневиков, собирая трофеи и рассматривая тела вольных. Я же в это время спускался со скалы, и, надо признать, дело это оказалось значительно сложнее, чем залезть наверх. Пару раз даже чуть не сорвался, но, слава яйцам, высота была не слишком большой, так что в конце я просто спрыгнул на землю и, сгруппировавшись, перекатился, гася инерцию. «Лазарь», — обратилась ко мне Тальберг, когда я оказался рядом с грузовиком. «Отлично стреляешь. Получишь от меня премию по возвращении». Я кивнул и жестом подозвал к себе Седова. Тот принял у меня винтовку и внимательно осмотрел ее на наличие повреждений. Но я был аккуратен, а потому оставался уверен, что ничего с ней не случилось. «Без потерь, надеюсь, обошлось», — спросил я, когда Седой пошел в сторону нашей машины. «Водитель грузовика только», — отозвалась Инга. «Доставим в клан, там его подлатают. Через месяц и не вспомнит, что осколок схватил». Я посмотрел на кабину, в которой зияла достаточно крупная дыра. Похоже, шоферу очень повезло. Судя по выбитому стеклу, осколок был впечатляющих размеров. Впрочем, раз живой, и Тальберг уверена, что он дотянет до района Голи, сомневаться я не буду. В конце концов, она здесь опытный официальный наемник. А я так маленький ганфайтер с заднего ряда. «Все собрали?» — осведомилась Инга и, получив ответ, тут же приказала. «Маркус, за руль и поехали, нас ждет Дейлград». В город вернулись мы только через 4 часа. Водителя сразу же забрали люди с метками клана, а нас отвели в отдельно стоящее здание, где приказали располагаться. Наем, конечно, окончен, но с нами пока что не расплатились. Видимо, потребуют каких-то отчетов. Уже сидя после горячего душа в своей городской одежде, я подтягивал крепкий черный чай с чабрецом и размышлял о том, что что могло бы храниться в той пещере. Очевидно, что там какое-то наследие предтеч спрятано, которое то ли завалило давным-давно, а взрыв обнажил проход, то ли кто-то устраивал тайник, за которым не смог вернуться. В любом случае, такая добыча могла бы обеспечить мне безбедное существование в долине. Оставалось решить вопрос, как вскрыть кусок скалы, чтобы пробраться внутрь. Не руками же копать. Там и место не слишком секретное, по дороге достаточно часто ездят. Значит, приходить к скале нужно ночью, когда никто не увидит, что я наверху копаюсь. И взрывать нельзя, неизвестно, что лежит за камнем. А взрыв может как обвал устроить, так и уничтожить спрятанное внутри сокровище. За обнаружение руин предтеч обязательно будет крупное вознаграждение. В библиотеке об этом сказано четко. Осталось, собственно, выбрать клан, которому я свою находку сдам, и придумать, как сделать это таким образом, чтобы ни у кого не возникло вопросов, почему я еще во время боя о ней не сообщил. Впрочем, сегодня ночью схожу и посмотрю внимательнее. А для этого мне понадобятся кредиты, которые Голи мне до сих пор не заплатили. Ждать пришлось недолго. В дверях нашей казармы появилась Ольга Сун, держащая в руках планшет. Осмотрев нас, она натянула на лицо не слишком искреннюю улыбку и объявила. «Сейчас я вызываю вас по одному и передаю кредиты», — глядя в свой планшет, сказала она. «Начнем мы с новичков. Времени у меня немного, так что давайте побыстрее, мальчики. Итак, Алекс Варт». В свой номер я вошел, когда уже окончательно стемнело. Сбросив амуницию в угол, сел на кровати и еще раз взглянул на браслет. Доступно 4700 кредитов. Итак, что мне понадобится в первую очередь? Свет я не включал, так что просто сидел в темноте, обдумывая список покупок, и краем глаза заметил, как в окне появился темный силуэт. Этот урод меня не увидел и прижал к оконной раме какой-то аппарат размером с ладонь. Окно беззвучно открылось. И этот медвежатник, не издавая ни звука, влез ко мне в номер.